Глава вторая. Сайлос. Будильник прозвенел в 5 утра, но я проснулся раньше. За огромными окнами спальни висело унылое серое утро. Я отбросил простыни из египетского хлопка и прошелся по комнате. Примечание. Египетский хлопок. Тонкая и мягкая, 100% натуральная материя, изготовленная из особого сорта хлопчатника. По своему внешнему виду ткань напоминает тончайший сатин или шелк. Конец примечания. Выдержанная в современном стиле, почти без мебели, она напоминала 5-звездочный номер в отеле. Камин уже остыл. В огромном стенном шкафу практически не было одежды. Я не жил здесь, предпочитая собственный пентхаус в городе. Но заболел отец, и я вернулся домой, чтобы помочь ему справиться с проблемой. Как только он придет в норму, я уеду. Я надел костюм для тренировок и зашагал по верхним этажам восточного крыла. Обутый в кроссовке, я двигался практически бесшумно. По длинной изогнутой лестнице спустился из восточного крыла в отделанное мрамором фойе. Точно такая же лестница вела и из западного крыла. В кухне Рамона с помощниками готовили завтрак. «Доброе утро, мистер Сайлос», — проговорила она. «Фрукты, яйца, кофе, как обычно. Колбасу или бекон?» «Бекон», — бросил я на ходу. «В 7. Ко мне в комнату». «Как скажете». Я прошел через кухню для слуг, гостиную для приемов, столовую, семейную залу, такую же холодную и неуютную, как и та, в которой принимали гостей. Разве что здесь в углу стояло небольшое пианино. И спустился в подвал, переоборудованный в зал для отдыха и тренировок. Я поднял гантели 50 раз каждой рукой, выполнил 50 приседаний со штангой на плечах, 300 скручиваний с набивным мечом и пробежал 5 миль на беговой дорожке. В 7:30 утра я вернулся в комнату, чтобы побриться и принять душ. Пока пар от льющейся воды заполнял похожую на пещеру ванную комнату, я взялся за бритву. Провел лезвием по подбородку, машинально взглянул в висевшее на стене зеркало. И увидел застывшую маску. Твердый, как лед, взгляд голубых глаз. Стрижка. За 200 долларов на светлых волосах. Коротко с боков, а наверху длиннее. Так что одна прядь постоянно падала на лоб. Модный загар, широкий рот, квадратная челюсть, длинный прямой нос. Воспоминания закружились вокруг меня, эхом отдаваясь в ушах. «Какой красавчик! Взгляни на это лицо! Но для кого оно? Не отрицай, ты ведь бабник! Так зачем пытаться спорить с природой? Плевать в лицо Господу за все его дары! Такой наследственностью стоит поделиться, раскидать свое семя, вложить его в женское лоно и позволить прорасти, воплотиться в сыновьях, потомках. Ты ведь не хочешь свернуть с намеченного природой пути? Конечно же нет. Поэтому ты здесь, чтобы вправить мозги. А теперь бери инструмент, красавчик, и возвращайся к работе». Я вырвался из объятий прошлого, почти ожидая увидеть, как дыхание клубится паром в ледяном воздухе Аляски. Вместо леса, полного заснеженных зеленых деревьев, я оказался в ванной комнате, отделанной дорогой плиткой и хромом, и в дрожащих руках держал бритву, а не топор. Не было кричащего мне в лицо тренера Брауна, лишь смотрело из зеркала собственное отражение. «Черт возьми!» Я втянул носом в воздух, и страх скрылся в глубине голубых глаз, такого же цвета, как вода в медном озере на Аляске. Неподвижных, безжизненных и холодных. Я поднял бритву и продолжил свое занятие. Я надел темно-синий костюм от Валентина, шелковый галстук на пару тонов светлее и туфли от Феррагамо. Как я и велел, ровно в 7 утра одна из горничных Рамоны принесла мне завтрак. Фрукты, кофе, бекон. На серебряном блюде, накрытом серебряной крышкой, чтоб ничего не остыло. Я уселся возле эркерного окна, выходящего в сад, все еще по-летнему зеленый. Бассейн пока не закрыли на зиму. Я жевал завтрак, почти не ощущая вкуса еды, и читал новости в телефоне. Об отце ничего. Пока. Я убрал телефон и принялся разглядывать лес, росший на границе поместья. За кронами деревьев еще спал Сиэтл. Из накрывшего город одеяла тумана виднелась Space Needle. Отсутствие новостей о состоянии отца было лишь вопросом времени. Рано или поздно кто-нибудь задумается, почему он перестал появляться в офисе, в центре города или провел последнее заседание совета директоров по видеосвязи. Акционеры начнут строить догадки или проговорится кто-нибудь из нанятого неврологом медперсонала. И тогда отец будет вынужден уйти на пенсию. «И придет мое время». Слова прозвучали резко и холодно. Эмоций в голосе слышалось не больше, чем у робота. Посредственный актер, повторяющий роль. Лишь персонаж, вот только пьесой была моя жизнь, состоящая из бесконечной череды дней, полных притворства и лжи. Я настолько привык скрывать свои истинные чувства, что под каменно-стальной маской с трудом угадывался человек из плоти и крови. Но как бы ни был болен отец, мне приходилось плясать под его дудку, даже несмотря на то, что ему становилось все хуже. И я останусь в его власти, пока он не вручит мне ключи от империи, которую Forbes оценил в 26 миллиардов. Глупо и опасно. Даже думать, что все это когда-нибудь закончится. Тряхнув рукой, я высвободил висящие на запястье часы Патек Филипп. 7:30 утра. Точно по расписанию. Я сглупил, заявившись прошлым вечером в убогую комнатенку в захудалом местном колледже в часах за 800 тысяч долларов. Черт возьми, о чем я думал? О помощи. Тебе нужна помощь. Я заглушил мысль, будто топором из воспоминаний о зимнем лесе, рассекая слова на ничего не значащие звуки. Тренер Браун учил нас, что любую слабость, как и потребность в помощи, следует запереть в непроницаемом хранилище в глубине разума и сердца. Свое я создал на Аляске практически неприступным и почти убедил себя, что внутри ничего нет. Ни слабости, ни нужды в чем-либо, ни помощи, ни друзей, ни любви. Лишь дисциплина, порядок, точность, отречение – такой теперь стала моя жизнь». Я совершил ошибку, появившись на собрании анонимных наркоманов. Выказал слабость, как и прежде, когда позволил болеутоляющим нарушить четкий, размеренный порядок своей жизни. В Беннингтонской средней школе-интернате я пользовался особой популярностью, ведь, будучи вторым наследником Марш Фарма, имел доступ к лекарствам, отпускаемым строго по рецептам. Но сам я их не пробовал, пока не приехал с Аляски. Когда я вернулся и меня неохотно выписали из больницы, я открыл для себя Окси-Про. Самое популярное обезболивающее нашей фирмы. Оно помогало мне в Йельской школе менеджмента, потом на управленческих тренингах в Марш-Фарма. Держать свое хранилище крепко запертым и ничего не чувствовать было чертовски утомительно. Таблетки спасали, вызывая ложное ощущение покоя, как будто бы я отдыхал от жизни. От зависимости я избавился самостоятельно, крича и сопротивляясь, но таблетки по-прежнему звали меня, и поэтому я сидел, сутулившись в задней комнате местного колледжа. Только если бы кто-то узнал, что Сайлас Марш пришел на чертово собрание с кучкой гребаных наркоманов. А потом заговорил тот парень. «Привет, меня зовут Макс. Привет, Макс». Как и ожидалось, хор голосов подхватил его имя, да и я не молчал. Мои губы самовольно, без разрешения, произнесли его. Макс. Высокий, темноволосый, с широким ртом и карими глазами, в которых светились ум и теплота. Человечность. Потому как сидели на парне джинсы и обтягивала широкие плечи и грудь черная кожаная куртка, я мог судить о его телосложении. Меньше меня. Но следит за собой, поддерживая тело в форме. Вилка, что я держал в руке, со звоном упала на тарелку, и я вновь оказался в своей комнате. И снова передо мной возник тренер Браун, крича и брызгая слюной на мои застывшие от холода щеки. «Знаешь, кто ты? Жалкий маленький слабак, который позабыл себя. Но я этого так не оставлю. О да!» Когда я закончу, ты точно вспомнишь, кто такой. Никто. Ты. Пустое. Место. Я вытер рот льняной салфеткой и вышел, оставив Макса на трибуне в той комнате, где он рассказывал, как ради наркотиков продавался мужчинам. Там ему было самое место, а ко мне все это не имело отношения. Никакого. В конце коридора в правом крыле я столкнулся с Сезаром Кастро, управляющим поместьем. Возле комнат отца он беседовал с доктором Уэбом. Несмотря на возраст, лицо Сезара все еще оставалось гладким, так что выглядел он моложе своих 60 лет. Я быстро подошел к ним. «Итак?» «Доброе утро, Сайлас», — поздоровался Сезар. «Вы помните доктора Уэба?» «Конечно». Мы обменялись рукопожатиями, и я с хмурым видом скрестил руки на груди. Терпеть не мог повторяться. «Итак, сегодня он отдыхает», — проговорил доктор Уэб. «И я бы рекомендовал ему отдыхать и дальше. Никакой работы, никаких телефонных звонков». «Конечно», — согласился я. «Он ведь едва говорит. Как долго длятся подобные приступы?» Доктор Уэб потер подбородок. «Рассеянный склероз – болезнь непредсказуемая. А в случае вашего отца приступы, то есть периоды активных признаков, будут более длительными и прогрессирующими, чем при других формах заболевания. Возможно, редкие или очень редкие ремиссии». Я молча осмысливал слова доктора. Прошло всего несколько недель с того момента, как у отца за ужином начали дрожать руки. На следующее утро появились проблемы с речью, и он жаловался на онемение и зуд в ногах. МРТ выявило повреждение спинного и головного мозга, и ему поставили диагноз. Я сразу же занялся изучением темы первично прогрессирующего рассеянного склероза, и чем дальше читал, тем сильнее у меня сжималось все внутри. Эта форма заболевания являлась наихудшей и труднее всего поддавалась лечению. «Ему станет лучше?» – спросил я. «Трудно сказать. Возможны временные улучшения, когда будут неактивны признаки болезни. Мы даем ему самые лучшие и новейшие лекарства». «Само собой», — фыркнул я. «Мы сами их и производим». Доктор Уэб кивнул. «Да, конечно. А через неделю сделаем еще МРТ, посмотрим, нет ли новых повреждений. И тогда сможем точно оценить распространение болезни. Так что подождем и увидим». «Подождем и увидим». В словаре Марша не было подобных выражений. Отец никогда в жизни ничего не ждал, он действовал, как и в случае со мной, быстро, жестко, безжалостно. Я выпрямился. «А кто ухаживает за ним сегодня?» Доктор неуверенно взглянул на Сезара. «Сейчас с ним Нина и Роберто». «Они здесь уже 2 дня», — бросил я. «А где остальные?» «На это нужно время», — пояснил доктор Уэб. «Учитывая секретность и юридические препятствия, что приходится обходить». Сезар прочистил горло. «Доктор Уэб сообщил, что на сегодня назначено 2 собеседования». «Хорошо», — проговорил я. «Убедитесь, что ребята не из болтливых. И внесите все условия в соглашение, потом пусть работают». Доктор Уэб, кажется, обиделся. Сертифицированный невролог, впервые применивший возможности секвенирования генома при лечении болезни Альцгеймера, он явно не привык, чтобы с ним обращались как со слугой. Однако удивительно, с чем готовы мириться люди, когда речь идет о больших деньгах вроде наших. Таких, по сравнению с которыми жалование невролога мирового класса кажется минимальной зарплатой. «Я лично беседую с кандидатами», — проговорил доктор Уэб. 2 перспективных ребят. Одного из них настоятельно рекомендовала подруга из Вирджинии Мейсон. «Отлично. Займитесь этим». Я повернулся к Сезару, того явно смутило мое поведение. «Хочу повидаться с папой перед тем, как ехать в офис. Попытаюсь сдержать гиен, чтоб поменьше тявкали». «Он проснулся?» 2 минуты назад. Больше не сказав ни слова, я вошел в гостиную отцовских апартаментов и прошагал мимо ревущего камина в спальню, где пахло дезинфицирующим средством и мочой. Женщина-медсестра, должно быть Нина, делала заметки на айпаде. Когда я вошел, она чуть улыбнулась. «А я собиралась вас искать», — прошептала она. «Он о вас спрашивал». Я кивнул и подошел ближе, все еще удивляясь, что отец лежит в кровати. Всего несколько недель назад он был полон жизни. Высокий, рост я унаследовал от него, внушительный. Он стегал голосом, словно кнутом, заставляя окружающих стремглав нестись исполнять свои распоряжения. Марш Фарма в конце 20 века торговавшая лишь настойками и укрепляющими средствами, за несколько десятилетий превратилась в семейную корпорацию, специализирующуюся на диабетических препаратах. Но именно Эдвард Грейсон Марш III, благодаря лабораторным разработкам OxyPro, вывел компанию на высший уровень. За последние 10 лет миллионы долларов превратились в миллиарды прибыли, и отец в своих кругах стал выдающейся личностью. Теперь он похож на пугало, которое кто-то забыл убрать на зиму. Я пододвинул стул. На нем сидела бы мама, будь она еще жива. Седые волосы отца казались тонкими и ломкими, борода вокруг носа и рта пожелтела. Даже во сне он хмурился, неодобрительно поджав губы. «Мне сказали, что он проснулся», — раздраженно бросил я, пытаясь скрыть неуверенность в том, что не разбудил его. Даже сейчас, несмотря на болезнь отца, я тщательно обдумывал каждое сказанное слово, принятое решение, сделанный в его присутствии жест. Я кашлянул в кулак, и отец пошевелился. Открыл глаза, такие же ясные и голубые, как мои, все еще пронизывающие насквозь, и впился в меня взглядом. Повернул лежащую на подушке голову на судорожно дергающейся шее. «Привет, пап», — тихо проговорил я. «Как ты?» «Не строй, чертова идиота», — прошипел он с трудом, выговаривая каждое слово. «Не трать. Время зря». Я сел ровнее. «Я поеду в офис, как обычно. Разберусь с Брэдли и чем-нибудь отвлеку Веру. И последнее. Ты взял пару выходных?» Он покачал головой и пробормотал нечто похожее на бред. На простыни брызнула слюна. «Я не беру выходных». «Отлично. Ты на встрече с инвесторами в... ну, не знаю. В нашем комплексе в Токио или Нью-Йорке. Пап, выбери место. Мы не сможем скрывать это вечно. Болезнь никуда не денется». «Говорят... она приходит и уходит», — выдавил он. «Болезнь отступит. Веди себя по-прежнему». «Этого не хватит». «Веди себя по-прежнему». «Сделаю все, что смогу», — проговорил я, поднимаясь со стула. С удивительной силой он резко выбросил руку вверх и схватил меня за запястье. «Тебе ведь это нравится». «Видеть, как сдает старик!» «Нет, пап, не нравится. Он словно бы и не слышал меня. Или не поверил». «Все это не твое. Пока еще нет. Не вздумай напортачить». «Конечно, нет». Я вскочил на ноги как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, и в комнату ворвался Эдвард Грейсон Марш IV. Эдди был старше меня на 2 года, но выглядел лет на 10 моложе. Тощий, с волосами темнее моих, уложенными в идеальную прическу. Сегодня он надел твидовый костюм, галстук-бабочку, жилет и ботинки с гетрами. И выглядел так, словно участвовал в празднике, посвященному Чарльзу Диккенсу. Сезар, Нина и другой медбрат ввалились в комнату вслед за Эдди, пытаясь его успокоить. «Что за дела? Добрый друг!» Высокий гнусавый голос Эдди заполнил огромную спальню. Руки отца, несмотря на дрожь, стиснули покрывало, и он поморщился от шума. «Сайлас!» — прогудел Эдди. «Какие новости, старина! Навещаете нашего милого папочку?» «Привет, Эдди!» — проговорил я, быстро подходя к нему и приобнимая за плечи. «Давай чуть потише. Папа приболел». «Согласен!» — все так же громко пробасил Эдди, быстро высвобождаясь из моих объятий. Он обратился к отцу, не глядя ни на него, ни на кого-либо еще. «Дорожайший отец, как ваши дела? Насколько понимаю, не блестяще. Прискорбно!» Я стиснул зубы и осторожно положил руку на плечо Эдди. Брат страдал синдромом Аспергера, так что, когда чем-то увлекался, терял связь с реальностью. Примечание: синдром Аспергера. Общее нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Конец примечания. На несколько месяцев. Последней страстью братца стала викторианская эпоха. Он одевался, говорил и вел себя так, будто мы находились в Англии 80-х годов XIX века. Предполагалось, что Эдди станет преемником отца. Подобно тому, как современные монархи наследуют трон, брат был следующим в роду, чтобы получить управление компанией. Однако не вышло, и все свалилось на меня. Но и я по-своему разочаровал отца. «Кажется, похоже на дождь», — проговорил Эдди, глядя в пол. «Думаю, приличного ливня не было уже пару недель». У отца дернулась челюсть, и он крепко зажмурился. Я тщетно искал Марджори, личную компаньонку Эдди, пытаясь осторожно вывести брата из спальни, пока ситуация не обострилась до предела. Слишком поздно. «Уберите отсюда этого убогого придурка!» — проорал отец без малейшей запинки. Эдди замер, потом начал раскачиваться взад-вперед. Я резко обернулся к отцу, почувствовав, как внутри поднимается ярость. «Не надо так с ним разговаривать!» Отец покачал головой и пробормотал, глядя в потолок. «В чем я виноват? Почему проклят? Двое неполноценных сыновей!» Ярость сменилась унижением. Медработники, конечно, понятия не имели, о чем говорил отец. Но Сезарто знал меня с самого детства, и он старательно отводил взгляд в сторону. «Идем отсюда, Эдди», — проговорил я. «Пойдем». Я осторожно вывел его из спальни. Мы спустились вниз по огромной изогнутой лестнице в семейную гостиную, где он начал расхаживать взад-вперед, сжимая и разжимая руки. Зажужжал мобильник. Пришло сообщение от Сильвии, моей помощницы. «В пути? У них куча вопросов». Я пробормотал проклятие и быстро набрал. «Скоро буду». «Эдди, мне нужно на работу», — пояснил я. «Веди себя хорошо, Мардж скоро придет». «Послушайте, старина!» — проговорил Эдди высоким дрожащим голосом. «Задержитесь ненадолго, ладно? Вы ведь хороший парень!» Я снова взглянул на часы. «Мне нужно в офис». «Прискорбно!» — пробормотал Эдди. Он снова сжимал руки и, опустив голову, ссутулив спину, быстро ходил по комнате. «Ужасно! Крайне прискорбно!» Я чуть коснулся рукой его плеча. Если бы Эдди захотел, он мог бы с легкостью отодвинуться. «Тссс, все в порядке». Но я чувствовал, как тело Эдди дрожит под моей ладонью. Оскорбление отца ошеломило брата. И если я что-нибудь не сделаю, он будет волноваться весь день. Я взглянул на пианино. Бежали секунды. Я все равно не успел вовремя. Терпеть не мог опаздывать. Но успокоить брата было непросто. И одним из способов являлась музыка. «Хочешь, я тебе поиграю?» Эдди кивнул, его руки дрожали. «Чудесно! Время от времени люблю послушать хорошую музыку!» «Будут пожелания?» — спросил я, усаживаясь на скамейку. Эдди на какое-то время застыл у меня за спиной, потом снова принялся ходить. «Я бы предложил что-нибудь быстрое!» — проговорил он. «Может, какое-нибудь рондо?» «Конечно, Эдди!» Я положил пальцы на клавиши и, сосредоточившись, через мгновение заиграл турецкий марш Моцарта. Классическое произведение XVIII века, стремительное, но сложное. Мои руки двигались сами собой, я знал пьесу наизусть, а мама улыбалась нам с висящего над пианино портрета, написанного маслом. Это произведение я выучил одним из первых, еще в детстве, когда мама обнаружила у меня талант. «Ты мог бы стать знаменитым пианистом, играть для всей Европы, как юный Моцарт», часто повторяла она мне, хлопая в ладоши и улыбаясь. Ее улыбка всегда была самой особенной, полной жизни и света. Как я относился к своей способности играть, не знаю. Она возникла сама собой, почти необъяснимо. Словно язык, на котором я умел говорить с рождения. Я читал музыкальные знаки на бумаге, а в голове и сердце возникали звуки, которые затем играли пальцы. Но что конкретно значила для меня музыка, и что я хотел с ней сделать, у меня даже не было возможности об этом подумать. Мне просто не позволяли подобных мыслей. Отец говорил, что игра на пианино – всего лишь увлечение, а не серьезная профессия. Только слабаки всю жизнь стучат пальцами по клавишам. Мой сын не будет слабаком. Мама умерла прежде, не успев понять, насколько серьезно говорил отец. Я подвел Моцарта к стремительному завершению и, оглянувшись, увидел, что Эдди, застыв на месте, с улыбкой смотрит в пол. «Отличное представление, добрый друг!» — проговорил он, хлопая в ладоши, но не встречаясь со мной взглядом. Он не мог или не умел выражать свои эмоции, как все остальные. Я тоже не мог. После Аляски. «Да, мастерская. Без сомнения, однажды мы сможем лицезреть вас в стенах Карнеги-холла». Эдди приподнял воображаемую кепку. «Доброго дня, сэр!» «Всего хорошего, Эдди», — пробормотал я. Я бросил последний взгляд на мамин портрет. Она умерла, когда мне исполнилось 11. Теперь она жила лишь в картинах и фотографиях, с улыбкой глядя на нас сквозь пленку или холст. Хотелось бы мне проникнуть внутрь маминых снимков и оказаться рядом с ней. В любом случае, там было бы лучше, чем здесь».